Раймонд Молди. Жизнь после жизни. Раймонд Молди активно изучал и преподавал философию, специализируясь в области этики, логики и философии языка. В дальнейшем изучал медицину. Стал психиатром с целью преподавать философию медицины в медицинской школе. Именно в это время он провел исследование явлений продолжения жизни после смерти тела, выступал с лекциями перед студентами и профессиональными медиками. Доктор Моуди не знал, что сходные наблюдения имеются и у других специалистов. В то время, когда рукопись книги «Жизнь после жизни» была уже в печати, он познакомился в феврале 1976 года с доктором Элизабет Каблер-Росс, которая проводила аналогичные исследования. Она и написала предисловие книги Раймонда Моуди, представив ее читателям. Раймонд Моуди женат, имеет двоих сыновей. Предисловие. Мне была оказана честь прочесть книгу доктора Моуди «Жизнь после жизни» еще до выхода ее в свет. Я восхищена тем, что этот молодой ученый имел смелость избрать подобное направление для своей работы и вместе с тем сделать эту новую область исследования доступной для широкой публики. С тех пор, как я начала свою работу с безнадежно больными пациентами, которая продолжается уже 20 лет, меня все больше и больше занимает проблема феномена смерти. Мы довольно много знаем о процессах, связанных с умиранием. Однако имеется еще много неясного относительно самого момента смерти и переживаний наших пациентов в то время, когда они считаются клинически мертвыми. Исследования, подобные тем, о которых рассказывается в книге доктора Моуди, дают нам возможность узнать об этом много нового и подтверждают то, чему нас учили в течение 2000-летий. Несмотря на то, что сам автор не претендует на исследование собственной смерти, из его материалов видно, что умирающий продолжает отчетливо осознавать то, что происходит вокруг них и после того, как их считают клинически мертвыми. Все это в большей степени соответствует моим собственным исследованиям сообщений пациентов, которые умерли и затем были возвращены к жизни. Эти сообщения были совершенно неожиданными и часто приводили в изумление искушенных, известных и, безусловно, компетентных врачей. Все эти пациенты пережили выход из своего физического тела, сопровождающийся ощущением необычайного мира и покоя. Многие из них свидетельствуют об общении с другими людьми, которые помогли им в их переходе в другой план бытия. Большинство были встречены людьми, которые когда-то любили их и умерли ранее, или же религиозными персонажами, которым они придавали большое значение и которые, естественно, соответствовали их религиозным верованиям. Было весьма отрадно читать книгу доктора Моуди как раз в то время, когда я сама готова опубликовать свои собственные изыскания. Доктор Моуди должен быть готовым к большому числу критических высказываний, в основном с двух сторон. Во-первых, со стороны духовенства, который, конечно, будет обеспокоен тем, что кто-то осмелился проводить опыты в области, считающейся табу. Некоторые представители ряда религиозных групп уже выражали свое критическое отношение к такого рода исследованиям. Один священник, например, охарактеризовал их как погоню за дешевой славой. Многие считают, что вопрос о жизни после смерти должен остаться предметом слепой веры, и никто не имеет права его испытывать. Другая группа людей, со стороны которых доктор Моуди может ожидать отрицательной реакции на его книгу, ученые и медики,